Страшная весть. Царь Алексей Михайлович, впечатлительный и мечтательный по природе, поэт в душе, говоря современным языком, очень любил всякую торжественную обрядность и действо, вроде пещерного действа, а впоследствии и комедийных действ. Нравились ему и благочестивые зрелища с обрядовую обстановкою, и благочестивое душеспасительное песнопение странников и калик перехожих, и он охотно слушал духовные стихи о богатом и убогом Лазаре, о грешной душе. И теперь, когда он занимался в своей образной горнице с дьяком Алмазом Ивановым на заднем крыльце Коломенского дворца, сидели двое калик-перехожих, о которых он слышал от царевен, и в особенности от царевны Софьи, что они поют разные, зело придивные стихи. Дела были неотложные, с Нижней Волги с самого ее вскрытия не было вестей, а между тем ходили слухи, что Разин с Дона уже двинулся к Волге, нужно было озаботиться о снаряжении на Волгу, в плавную службу, как можно более ратных людей с Верхней Волги и с Камы. Поэтому сегодня должен был выехать на Вятку с государевую памятью молодой ордин Нащекин, воин, который с ратными людьми просился в Астрахань на всякий случай в помощь к тестю своему, князю Прозоровскому. Вот эту память и докладывал теперь царю Алмаз Иванов. О взятии Разиным Царицына и о разгроме посланных из Казани стрельцов до Москвы еще не дошли слухи, так как единственный путь для сношения с низовыми городами, Волга, был уже в руках у казаков, один отряд которых, посланный Разиным из Царицына вверх по Волге, овладел Дмитриевском, что ныне Камышин. «Да-да, настали для нас злые дни», — говорил Алексей Михайлович, как бы сам с собою, пока Алмаз Иванов надевал очки, чтобы читать память. «Надо торопить сплавную службу. Ну, вычти!» Алмаз Иванов начал читать. «Лето 7179-го, мая 30-й день, по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича вся Руси указу, память воину ордену Нащекину, ехать ему на Вятку для того, по государеву указу велено быть и на государевой службе, в плавной, с боярином и воеводою, со князем с Юрием Борятинским, с товарищи, с Вятки ратным людям, полтретьей тысячи человеком, да велено на Вятке для государевы плавные службы сделать и 100 стругов. 100 стругов? Немало? — спросил государь. — В первую версту, государь, довольно, — отвечал дьяк. — Добро, ну? — дьяк продолжал. — А послан из Казани для тех судов Афонька Косых, и воину, приехав на Вятку, отдать и от боярина, и воевода от князя Юрия Борятинского с товарищи, дьяку Сергею Рязанцеву с товарищи ж отписку, и говорите им, чтобы они собрали на Вятке ратных людей, полтретьи тысячи человек, тотчас, с вогненным и с лучным боем, и рогатины б у них с прапоры были, а были братные люди молоды и резвы. Не то, что мы с тобой, — улыбнулся Алексей Михайлович. Где ж нам, государь, холопем твоим, тягаться с твоею государевую резвостью? — пробурчал дьяк свой придворный комплимент и продолжал доклад. И из пищали бы стрелять были гораздо, а старых бы и недорослей в них не было, а как на Вятке ратных людей сберут, и воину с теми ратными людьми ехать и в Казань, тотчас вешнюю водою вместе, а Афанасью Косых со стругами велеть и ехать и в Казань, тот же час не мешкая, чтоб затем государеве службе молчания не было, а не пришлют в Святки ратных людей вскоре, по государеву указу, всех сполна». О государеве службе ученица, за ними молчание, и вятчан пошлют из прогонов и пеню им учинять по государеву указу. Алмаз Иванов кончил. «Быть посему, — заключил государь, — пущай же воин едет без молчания. Все доложил?» «Все, государь, — отвечал дьяк, собирая в сумку докладные свитки». Дьяк откланялся и вышел, а государь отправился на девичью половину. Там, в покоях царевны, он застал постоянного посетителя девичьих покоев Симеона Полоцкого, который продолжал заниматься с любознательной царевной, а также приятельницу ее, молоденькую жену воина ордена Нащекина, Наталью Семеновну, и Артамона Сергеевича Матвеева со своей юной воспитанницей, Натальей же Кирилловной Нарышкиной. «А, и ты, старый, тут с молоденькими!» — милостиво поздоровался государь с Матвеевым. Матвеев стал замечать, что Алексей Михайлович, встречая иногда у дочери юную его воспитанницу, обращал на нее особенное внимание, и, казалось, она ему серьезно нравилась. Это и заставило его учащать к Софье Алексеевне своею царевную Несмеяную, а как он называл ее за то, что она почти никогда не смеялась, и хорошенькие глазки ее были всегда серьезны и задумчивы. «Да вот, государь, моя-то царевна Несмеяна соскучилась по государыне Софье Алексеевне. Я и привез ее», — отвечал Матвеев, кланяясь. «А я у нее и мамка, и нянька». «Что ж, дело хорошее», — заметил Алексей Михайлович. «Нам, старикам, чем же иным и быть, как не няньками?» «Помилуй, государь», — возразил Матвеев. «Не тебе бы это говорить, не нам бы слушать. Тебе, великому государю, самая верста жениться». Алексей Михайлович поспешил замять этот разговор и обратился к Симеону Полоцкому. «А слыхал ты, Симеон Ситианович, что нони весной было трясение земли в Персиде?» — сказал он, садясь около дочери. «Сказывали, государь», — отвечал ученый белорус, — «был трус и в греках». «А чего оное трясение земли бывает?» — спросил государь. «Я знаю, батюшка, от чего», — отозвалась Софья. «О, да ты у меня всезнайка», — улыбнулся государь. «А, ну-ну, расскажи». «Оттого», — начала царевна Софья по-книжному, — «егды ветры внидут в скважине под землю, и паки оттуду исходите имут, и не могут поразитеся вон, и тогда от них бывает трясение земли». «Так-так, ну а с чего эти скважни бывают?» — допытывался государь. «А с того, где земля вельми жестока, там и есть на всяком месте вода под тою землею в исподе, и егда та бездна водная подвязается от ветров, и вон выразитеся вода жестокости ради, земные не может, тогда раздирает землю великую силою, и сице ту страну двизает», — скороговоркой проговорила Софья, как заученный урок. Книга, глаголемая «Лусидариус», примечание автора. Семен Полоцкий с любовью смотрел на свою ученицу, она не ударила лицом в грязь. «Да, дивны дела рук Божиих», — задумчиво проговорил Алексей Михайлович. И потом, обратясь к молодой орденой Нащекиной, с улыбкой спросил. «А что, Наталья, будешь плакать, муженька провожамши на ратное дело?» «Я уж и так, государь, плакала», — вспыхнула молодая женщина. «Я бы и сама с ним, коли можно, к батюшке поехала». «О, прытка я!» — улыбнулся государь. «А впрочем, что девить? Уж коли матушке игумени не испужалась, бежала к жениху, да к воростеньке и подавно не испужаешься». Молодая беглянка еще больше покраснела, но Софья Алексеевна замяла этот разговор. «Что ж, батюшка, позвать калик?» — спросила она. «Позови, позови», — согласился Алексей Михайлович. Царевна вышла и вскоре воротилась, но уже не одна. За нею, осторожно ступая, как бы опасаясь провалиться, вошли в светлицу два странника. Один из них помоложе, был совсем слепой. Волосы его, сбившиеся шапкой и никогда, по-видимому, не чесанные, падали на лоб и на слепые глаза. Другой был зрячий старик, но без правой руки. Войдя в светлицу, они разом поклонились земно, а потом, стоя на коленях, проговорили, осенясь крестным знамением. «Благословение дому сему и всем обитающим воном!» «Аминь!» — набожно сказал царь. «Встаньте, странники, куда путь держите?» «К преподобным Зосиме, Савватию, на Соловки!» — отвечал слепец. «А откуда Бог несет?» «С Астрахани, государь-батюшка!» Этот ответ произвел общее движение. Молодая ордена Нащекина даже привскочила на месте. «Из Астрахани?» — переспросил Алексей Михайлович. «А что там слышно? Что воевода, князь Прозоровский?» «Были мы, государь-батюшка, и воеводы», — отвечал зрячий. «Он нас милостиво принял, отпустил с миром и с милостынью, и велел помолиться святым угодникам о здравии рабы Божией Натальи. «Батюшка, родной мой!» — вырвалось у Ордяной на Щекиной. «Да приказал еще воевода, — продолжал старший Калика, — помолиться об избавлении града Астрахани от вора и супостата Стеньки Разина». «А что о нем слышно? Где он? Над кем промысел чинит?» — встрепенулся Алексей Михайлович. «Оттуда вы давно нет вестей. Слышно, надежа, государь, сказывали, быть-то вор города Царицын добыл и воеводу предал лютой смерти», — отвечал чуть слышно Калика. «Боже всемогущий!» — воскликнул Алексей Михайлович бледнее. «Пощади, люди твои, и грады, и веси, всемилостивый Господи! Что ж еще слышно, сказывайте!» «Ох, надежа, государь!» — заплакал старший странник. «Не слыхали мы, а сам я своими глазами видел злое дело его, как и глаза у меня не ослепли от того, что видели. Прошли мы это уж Янатаевский город и Черный Яр. Идем Волгою бережочком, коли слышим. Птицы это каркает воронье, да коршуны и орлы клекочут. Аж страшно стало. Смотрю я, птицы над Волгой тучью носятся, так хмару и застилает небо. Далее более надеж, государь, вижу я. Крутит та хмара не то над высокими деревами, не то над островом каким, и то подымается хмара, то спустится к тем деревам. Далее ближе, государь-батюшка, вижу я. То не дерева и не островы, а плывут по Волге как бы две посудины, не то расшивы, не то струги большие, а на снастях у тех стругов изнавешено что-то будто красное, а на том красном понасела птицы, видимо-невидимо, и коя птица стаями садится на те снасти, да на то красное, а коя птица хмарою кружит да каркает, да клекочет и уму непостижимо. Далее ближе, надеженька, государь, вижу ясно, плывут два больших струга, а помост-то у них, вымолвить страшно, усланы мертвыми людьми, мертвец на мертвеце, и все-то стрельцы. «Стрельцы!» — в ужасе проговорил царь. «Стрельцы, надежь, государь!» — продолжал Калика. «Сотни их там поналетано, либо и тысячи, и на снастях-то висят стрельцы. Что их там изнавешено, и сказать не умею. А на всем этом трупе сидит воронье да орлы, да коршуны, и клюют те трупы, и дерутся промеж себя за добычу, и каркают, и клекочут, и тучью хмарую кружат. Волосы ожили у меня на голове, надежа, государь, дыбом встали. Мы стоим, смотрим, да только крестимся. А струги все плывут тихо, все плывут. И слышим мы, надежа, государь, с тех стругов глаза человеческие. Люди Божьи, помолитесь об нас грешных, об рабе Божьем Ларивоне, да об рабе Божьем Пократе. Мы, где стрелецкие головы посланы были с Казани, с ратными людьми для сбережения низовых государевых городов, и супостат вор Стенька над нами, где воровской промысел под Царицыным учинил, и всю государеву рать мало не до единого перебил в огненным смертным боем, а нас, дело Вриона до Панкрата, оставил в живых для того, плыли бы мы, Ларион до Панкрат, с мертвую государевую ратью, и сказали бы воеводе, чтобы он скоро ждал к себе его, вора Стеньки, приходу, а мы, где говорят Ларион да Панкрат, прикованы к стругам чепью. Как громом поразила всех эта страшная весть, Алексей Михайлович, бледный, с дрожащими губами, растерянно озирался, Симеон Полоцкий крестил и дул в лицо молодой Ордяной Нащекиной, которая лежала в обмороке. Юная Нарышкина Наталья вся дрожала и плакала. Одна царевна Софья, по-видимому, не растерялась. Бледная, с плотно сжатыми губами, она подошла к отцу, который как-то беспомощно шептал: «Злодей! Злодей!» «Батюшка, касатик!» — взяла она его за руку. «Пойдем! Созови сейчас думу, бояр всех дьяков! За тебя станет вся русская земля! За тебя Бог!» И как бы в подкреплении мужественных слов юной царевны, калики тихо молитвенно запели: «Ой, у Бога великая сила!»